Нефтеров и Синефер с интересом слушали его рассуждения, резонно полагая, что вслед за ними воспоследствуют важные предложения. Их ненависть к фараону и его царедворцам была непоколебимой. Она родилась не сегодня и даже не вчера. Фараон сам нажил себе врагов, сам собственноручно изготовил их с большим прилежанием, подобно гончару, обжигающему глиняные кувшины. Может быть, Шерри сам пытался кое-что освежить в своей памяти и в памяти своих друзей. Возможно, это были его мысли вслух, раздумья вслух, так необходимые порой человеку, идущему на слишком большой и рискованный шаг. Теперь уже это никто с достоверностью не определит. Однако, если мертвая земля способна запоминать слова, высказанные со страстью необыкновенной, то она, несомненно, когда-нибудь воспроизведет спокойную внешне, но горячую, по сути, свою речь Шерри. «Дальше?» — попросил Нефтеров. «А дальше?» Шерри не торопился. Отпил глоток пива и снова скрестил руки на груди. «Поймите меня, я все веду к тому, чтобы и я, и вы точно уяснили себе, что делается в стране. Значит так. Недовольный немху, ожесточена знать, бурлит возмущением загнанной в угол жречества ОМОНа. Что еще надо? На то у нас и глаза, и уши, чтобы все видеть, все понимать. Что следует из того, что вы услышали?» Но не дал он слушателям и рта раскрыть. Он сам ответил на этот вопрос. «А следует вот что. У нашего великого государства глиняные ноги. Вот смастрил их гончар и приделал. Разве на глиняных ногах удержишься?» «До поры до времени». «Верно, Синефер. И эта пора может наступить раньше, чем предполагаем. А может, уже настала?» «Нефтеров, ты это утверждаешь?» «Нет, спрашиваю, размышляю, Шерри. Я пришел в этот город для того, чтобы сообщить. Да, эта пора настала». Нефтеров на мгновение застыл, и Синефер тоже. И вдруг беглый каторжник схватил руку Шерри и облобызал ее молча, как пес, который по-своему благодарит доброго хозяина. Синефер, воздев руки, горячо молился богам и повторял про себя. «Неужели? Неужели? Неужели?» Вдруг за дверью послышались шаги. «Он!» Шерри убежден, что это именно он. «Открой, Синефер!» Старик быстро поднялся на ноги и подошел к двери, за которой словно поджидала его сугубая опасность. «Смелей, Синефер!» Шерри и не допускал мысли о том, что это может быть кто-нибудь иной, кроме него, которого ждали. И Синефер осторожно откинул деревянную щеколду и приоткрыл дверь. Узкая полоска неяркого света упала на того, кто стоял за порогом. В хижину вошел тучный, отдувающийся человек. Точно из воды вылез. Кто же это? «Добро пожаловать, Маху», — сказал негромко, совсем негромко Шерри, и встал навстречу вошедшему. Да, это был Маху, начальник дворцовой стражи, в чьих руках, если можно сказать, ежемгновенно находилась жизнь его величества, которому доверялся владыка обеих земель Кеми, который был глазами, ушами и опорой его величества. Кто не знал Маху? Даже дети слышали его имя. Им пугали непослушных и шаловливых. Им говорили: «Вот придет Маху и задаст тебе трепку. Маху отрежет тебе уши, усни или заберет тебя страшный Маху». Нет, даже дети были по-своему знакомы с этим Маху, не говоря о взрослых. Его имя заставляло трепетать сердца и нагоняло дрожь на каждого, кто находился между Дельтой и Эфиопией. И семеры хорошо понимали, что за птица Маху. Если его светлость олицетворял, по их разумению, хитрость и коварство, Хримхеп — оголтелое воинство, то Маху являл собой жестокость беспримерную, о которой, может быть, и не догадывался даже сам фараон. Многие спрашивали себя, как может его величество, жизнь, здоровье, сила, терпеть жестокосердного, неумолимого человека вроде Маху? Или это совершенно необходимо для власти фараоновой? И вот этот самый Маху является сюда, в эту хижину. Зачем? «Если и Маху здесь, — подумал Нефтеров, — значит, дело значительно серьезнее, чем это можно предположить. Если живая плеть фараонова, а Маху именно плеть, считает возможным покинуть дворец и побеседовать с заговорщиками, то дело наполовину выиграно. Это значит, что власть шатается, очень шатается, да и Шерри не стал бы попросту рисковать ни собой, ни своими единомышленниками. Синефер, великий Амон позвал сюда этого Маху, который только таким образом может искупить свою вину перед Богом. Этот случай посылает ему Амон-Ра, ибо Маху виновен не меньше самого фараона. Вот так выясняется и проверяется прочность власти, пытавшейся сокрушить тысячелетнее божество, которое во плоти и крови всего Кеми, всех его людей. Маху. Вот эти трое, один из них несчастный Парасхит, другой неизвестный миру человек, но, судя по виду его, довольно решительный. Можно ли опереться на столь жалкую силу в таком невероятно трудном деле, как борьба с фараоном? Он не торопился присаживаться, из-под лобья осматривал комнату и ее обитателей. «Ты здесь среди преданных тебе людей, Маху», — счел необходимым предуведомить его Шерри. «Я хочу сказать, что любое твое решение останется между нами. Никто об этом не узнает, кроме стен». «Стены не менее опасны, чем люди», — изрек Маху и уселся на низенькую скамеечку. «Уважаемый Маху», — сказал Синефер, — «неужели и ты опасаешься соглядатаев?» Маху долго молчал, потирал руки, точно не озябли, громко сопел. Бросал любопытствующие взгляды на каждого из троих мужчин. Такие быстрые взгляды, словно камешки в полете. «Когда один, — начал он, — устанавливает слежку за другим, приходится набирать соглядатаев. Ни одного, ни двух и ни трех. Много соглядатаев. Потому что один подозреваемый всегда связан со многими другими. Значит, слежка разрастается. Что делать? Приходится следить и за соглядатаями, и за соглядатаями соглядатаев. Что же получается?» Шерри покачивал головой. Он-то хорошо знал, что получается. «Как мастерят корабельные канаты. Берут льняное волокно. Оно не толще волоска. Волокно к волокну. Еще волокно. И уже суровая нить. Суровая нить к суровой — толстая нить. Из тысячи таких нитей, искусно сплетенных, и получается канат. И уж в таком канате найти изначальное волокно, проследить за извивами его пути так же трудно, как найти меченую песчинку в западной пустыне. К чему я клоню? А вот к чему. Когда великий владыка набирает когорту осведомителей, толпу соглядатаев, неимоверно возрастающую числом, то каждый из нас имеет равную возможность попасть во власть к этим крайне любопытствующим людям. И уже болезненно любопытствующим. Неважно, во имя чего были собраны они, кто собирал и куда направлял. Я слежу за тобой, ты за мной, мы оба за третьим, втроем за четвертым. Буду краток. Создающий эту силу часто попадает сам в ее сети. Скажи мне, Шерри, прав я или нет?» «Прав», — без обиняков согласился Шерри. «Вот почему и я боюсь этих стен, хотя направляю соглядатаю сам, и они у меня вот здесь». Маху жал руку в кулак до хруста жирных пальцев. Нефтеров спросил: «И ты сам, уважаемый Маху, вот так же в их власти?» «Именно, только им много легче, чем мне». «Я выйду, посмотрю, все ли в порядке», — сказал Синефер. Маху ухмыльнулся. Эта усмешка на его багровом лице, подсвеченном светильником, была скорее устрашающей, нежели добродушной. «Не утруждай себя, Синефер. Мы все находимся под недреманным оком моих соглядатаев. Они оцепили твою хижину». Нефтеров невольно съежился, точно на него замахнулись. Только спокойствие Шерри, если только Шерри был спокоен, удерживало его от бегства. Маху сказал: «Время идет, Шерри. Что ты имеешь сообщить мне? И должен ли я слушать присутствие этих уважаемых господ?» «Да, Маху». «Что же, я весь внимание», — Шерри твердо заявил. Каждый из нас готов пожертвовать своей жизнью. Маху кивнул. Все вместе или порознь? Мы сказали себе, жизнь или смерть. Достойные слова. Больше невозможно терпеть его, ты хочешь сказать, Эхнатона. Да, попранное имя Амона должно быть восстановлено. Зачем? Как зачем? Удивился Шерри. Вот именно, зачем? Дабы величие Кеми было вечным. Так. Дабы униженные знатные фамилии вновь обрели свою прежнюю силу. Неплохо бы. Вдруг раздался зубовный скрежет, словно лев голодный поднялся из-под земли. И, завидя людей, заскрежетал зубами, предвкушая добычу. Здесь, в этой хижине, действительно пребывал лев, но лев в образе Нефтеруфа. «Уважаемый Маху», — сказал он, с трудом сдерживая себя, чтобы не возвысить голос до крика. «Вот мои руки, они способны разорвать дикого буйвола. Возьми их и прикажи им содеять нечто. Невиданные, неслыханные, они долго пребывали в безделье. Они способны нанести удар, от которого содрогнется мир». Словно желая удостовериться в этом, Маху через плечо поглядел на руки Нефтеруфа, волосатые, мускулистые, налитые кровью. «Мало», — буркнул царедворец. «Чего мало? Рук!» Шерри сказал, «у нас есть еще. Где?» «Здесь, в этом городе. А еще?» «Вот сети. Мало. Меннофере. Мало. В Дельте. Недостаточно. И во дворце». Маху вопросительно уставился на Шерри. «Во дворце? Да. Кто же это? Можно узнать? Да. Кто же? Ты?» Маху усмехнулся. «Ты считаешь, что этого предостаточно?» «Вполне».